Глава 18. Следователь записал мои показания, обещал, что теперь за мной везде будет ходить Александр Кирсанов. «Не надо, это глупо», — возразила я. «Толку от него. Сами сказали, убивать меня не собираются. Я им живая нужна. Вот начну оформлять на них дом, тогда и берите с поличным». «Всё не так просто», — покрутил головой Гусев. «Ваше слово против их. Любой адвокат докажет, что это вы сами решили продать или подарить незнакомцу свое имущество. Никто этого вам запретить не может, и никто вас не принуждал. Вы все делаете добровольно, будучи в твердом уме и доброй памяти. А нападение вообще никак не связано с продажей. Нет, тут нужны прямые улики. Так что пусть Кирсанов походит за вами, понаблюдает издалека. Не поверите, он умеет быть незаметным». «Это при его росте и широких плечах?» — хмыкнула я. «Он профессионал». «Что, бабкой нарядится и согнется в три погибели?» «Зря вы так думаете. Я умею быть незаметным». В палату вошел Кирсанов. «И в бабку мне рядиться незачем. Сергей Игоревич, там медсестра возмущается. Велит вам уходить. За врачом побежала. Жаловаться». Усмехнулся он. Кирсанов едва успел закончить фразу, как в палату влетела разъяренная медсестра в сопровождении Людмилы Ивановны. «Вот», — ткнула она пальцем сначала в Гусева, потом в Кирсанова. «Расположились, как у себя в кабинете. Уже 40 минут прошло вместо 10. Ни стыда, ни совести, ни понимания». «Вам что сказали?» — набросилась врач на Гусева. «Больной нужен отдых. «Уходите немедленно», — указала она на дверь. «И вы тоже», — повернулась к Кирсанову. «Уходите», — с нажимом произнесла Людмила Ивановна. После ухода следователя в палате стало тихо. Я откинулась на подушку, сжала зубы от боли в животе и едва не застонала. Я приняла решение, и сволочи, погубившие моего ребенка, заплатят по полной. Обойдусь без осторожного Гусева, которому нужны веские доказательства. Я сама найду и покараю ублюдков. Поздно вечером мне позвонили с неизвестного номера. Незнакомый голос, приятный, спокойный, сразу перешел к делу. «Что, в полицию все-таки обратилась?» — с легкой усмешкой спросил незнакомец. «Меня на скорой привезли. Не я вызывала полицию. Врачи». «Ладно, пошутил. Знаю, что не ты. Но дело это не меняет. У меня бизнес, и я не могу прощать долги вдовам и сиротам. Ты менту что сказала? Кто на тебя напал?» «Сказала наркоман. Денег хотел». «Правильно. Делай, что тебе говорят, и останешься цела. Первое, что сделаешь, когда выйдешь из больницы, встретишься с моим человеком по поводу передачи дома. Дальше будем работать поэтапно». «Это как?» — поинтересовалась я. «Не строй себя умную», — разозлился звонивший и сбросил вызов. В палату поскреблись. «Войдите», — разрешила я. Бочком через приоткрытую дверь в помещение просочился Кирсанов. «Вам кто сейчас звонил?» — поинтересовался он. «Подруга», — отрезала я. «Неправда», — укоризненно посмотрел он на меня. «Мой мобильник на прослушке?» — догадалась я. «Пока нет». «А жаль, могли бы узнать, кто мне звонил, и задержать». «Все не так просто», — хмыкнул Кирсанов. «Ну да, разумеется, у вас все сложно». «Законы никто не отменял. Мы не можем нарушать правила ведения следствия. Разрешение на прослушку пока не получено. И это ничего не даст. Звонят не с обычных номеров, их не отследить. Так кто звонил?» «Любовник», — огрызнулась я. «Не валяйте дурака», — строго посмотрел на меня Александр. Он не представился. Спросил, я обратилась в полицию или нет. Сказала, что вас врач скорой вызвал. Это правда. «Что еще сказал?» «Здоровье пожелал. Я им нужна здоровая и дееспособная. Если еще не догадались». «Ладно, «Отдыхайте», — махнул рукой Кирсанов. Я проводила его взглядом. Мой ангел-хранитель, на удивление, дотошный. От такого просто так не отделаешься. Он будет выполнять указания начальства. Но ничего, пусть наблюдает. Я найду способ улизнуть от него, когда мне понадобится. А для начала мне предстоит поправиться. Выписали меня через неделю. Порой еще слегка кружилась голова, но в целом я чувствовала себя неплохо. Вызвала такси. Кирсанов ехал за мной на своем автомобиле на значительном расстоянии. Я несколько раз оглянулась и не сразу увидела его неприметную серую машину. Профессионал, не дать не взять. «Чего оглядываетесь? За вами что, следит кто?» — поинтересовался любопытный таксист. «Просто смотрю», — пожала я плечами. «Ну-ну», — расплылся в недоверчивой улыбке водитель. «Если Кирсанов профессионал своего дела, то я однозначно дилетант и вру неумело. Это даже таксист понял». «Следит. Муж. Я с ним развожусь». Сейчас я хотела только одного, чтобы мужчина замолчал и отвязался от меня с дурацкими вопросами. «Понятно. Это он вас так разукрасил», — кивнул мне таксист. «Он». «В полицию надо обратиться обязательно», — заметил мужчина. «Такое никому спускать с рук нельзя». Уже обратилась. И чего пристал со своими советами? «Правильно», — одобрительно кивнул водитель. «А то ведь как бывает». И он начал пространно объяснять суть отношений между мужчиной и женщиной. Старалась не слушать его, но слова таксиста монотонно и надоедливо стучали в мозгу. У входа во двор дома оглянулась. На улице почти никого. Благообразный бородатый дедок, похожий на Льва Толстого, неторопливо выгуливал белоснежного шпица. Две девушки спешили по делам и оживленно болтали. Энергичной походкой мимо меня прошел молодой парень с объемной сумкой через плечо. Ни телохранителя, ни подозрительных личностей я не заметила. Открыла калитку и поспешила к подъезду. У двери снова оглянулась. Нет, никто не шмыгнул вслед за мной. Подъезд встретил прохладой. Тихо захлопнулась металлическая входная дверь. Лифт медленно и бесшумно спускался, а я стояла одна в мраморном холле, который сейчас казался мне похожим на мавзолей. Когда все кончится, я продам эту квартиру, куплю что-то попроще и поменьше, постараюсь забыть все, что со мной случилось, и начну жизнь с чистого листа. Тень скользнула по серой мраморной стене. Тяжелая рука в перчатке легла мне на плечо. «Не ори», — просипел знакомый до боли голос. «Сегодня не трону. Слушай и делай, что скажу».